10. Конечно, как только Печерский назвал свое имя и фамилию патрульной службе, подлетая к земле, ему тут же сказали следовать за одним из охранных крейсеров. «Ну все, началось», — обреченно сказал он. «Что началось?» — спросила Кибела. «Будут долгие разбирательства. Я ведь фактически был мертв целый год. И что ты скажешь?» «Да что угодно, только не правду. Ты ведь понимаешь, почему?» «Не волнуйся, все будет хорошо. Я ведь не совершил никакого преступления. Думаю, меня быстро восстановят на службе. А что ты скажешь про меня? Мы должны договориться и придумать какую-нибудь легенду». Он задумался. «Допустим, ты – беженка с планеты Лиры. Там идет гражданская война уже много лет, и я сомневаюсь, что она закончилась, так что… Мы с тобой встретились на заправочно-ремонтной станции. Корабль, на котором ты летела вместе с группой беженцев, сломался, и нужно было ждать, пока его починят, а ты торопилась на землю. Я согласился тебя подбросить. Я думаю, что это наиболее безопасный вариант, ведь если служба охраны Земли отправит запрос на Лиру, чтобы подтвердить твою личность, на него никто не ответит. Там царит такой хаос в связи с войной, что им не до этого. Будет достаточно твоего документа. Ты согласна? Конечно, Ник. Делай, как считаешь нужным. Я здесь впервые и не знаю, как надо. А из-за чего там воюют? Ох! У каждого своя версия. Лиру колонизировали очень давно, больше полувека назад. Колонизаторы распределили территорию поровну между собой, но как только ее начали досконально изучать, выяснилось, что у кого-то ресурсов под ногами больше, чем у остальных, у кого-то меньше, у кого-то нет совсем. С тех пор и идут их взаимные притязания на территории, такая велотекущая война. Не завидую никому, кто там живет. А Звездная империя? Правительство Земли как-то вмешивается, чтобы прекратить эту войну? Правительству Земли все равно на нее, пока с Лиры доставляется необходимый объем ресурсов. А чтобы вмешаться в эту войну и прекратить ее, потребуются дополнительные траты, живая сила, вооружение, корабли. Поэтому империя старается не замечать, что творится у нее под носом, пока это не мешает ее обогащению. Как-то не совсем весело. Да, жизнь людей такова. Вот тебе наглядные особенности человеческого общества. «Ты совсем не такой», — сказала девушка и нежно прикоснулась ладонью к щеке Николая. «Я люблю тебя, Ник. Знай это. И я тебя люблю», — ответил капитан. И про себя добавил, кем бы ты ни была. Печерский упорно стоял на своем, что ничего не помнит и не представляет, где он находился целый год. Капитан сообщил, что в момент взрыва нейтринной бомбы, которую он выпустил в центр разлома, он потерял сознание, а очнулся возле звездной системы K-28-86, при этом не предполагая, что прошел целый год. Медицинская экспертиза не выявила никаких отклонений. Николай находился в отличной физической форме. Не иначе, как чудом, его спасение объяснить не могли. Вместе с тем ученым следовало задуматься над безопасностью полетов, раз технология сжатия пространства вызывала такие аномалии. Оказалось, что случай с Ураном был не единичным, но остальные засекретили и объявили причиной гибели кораблей столкновение с крупными астероидами либо внутренние поломки. Отказаться от нейтронных двигателей означало бы смерть для Звездной империи и возврат к первобытной космической эре, когда только была освоена Солнечная система, а корабли летали с черепашьей скоростью. Печерский и не призывал отказываться от этой опасной, но такой необходимой технологии, но убеждал свое руководство и ученых, досконально исследовавших его и челнок, на котором он прилетел, придать огласке эту проблему и выработать необходимый план действий в таких ситуациях, который минимально снизит риски корабля погибнуть в сингулярности. «Не волнуйтесь, капитан, вся необходимая работа в данном направлении уже ведется», — фальшиво заверил его адмирал Лавренков. «Если бы она велась, Уран не попал бы в такую ситуацию. Вы скрываете факт существования таких аномалий. Сколько еще кораблей должно погибнуть, прежде чем до вас дойдет, что, скрывая информацию об опасности, вы подвергаете экипажи еще большему риску не вернуться назад живыми? Когда уже до вас дойдет, капитан, что если эта информация, не дай бог, просочится в массы, никто вообще летать не захочет? Хотите, чтобы в империи наступил коллапс? раздраженно ответил адмирал. Его жесткие стальные глаза испытующе смотрели на Печорского. Он был удивлен его внезапным возвращением не меньше остальных, да и с самим Николаем у него всегда были доверительные наставнические отношения. Но порой неповиновение молодого капитана и желание спорить со старшими, доказывая свою правоту, выводили его из себя. «Вы подпишете документ о неразглашении», – безапелляционно заявил Лавренков. «Только при этом условии вы сможете вернуться на службу». И Печорскому пришлось подчиниться. Без полетов он жить не мог. Ну, а если бы вздумал воевать с начальством, пойти против системы, то рисковал вообще оказаться за решеткой. Когда последние проверки были проведены, ему вернули уран. Не передать словами, как радовалась команда, встречая своего капитана, буквально возвратившегося из мертвых. Ведь каждый на корабле был обязан жизнью именно ему. «Да ладно, может, мы бы и так выбрались, без той бомбы», – отмахивался капитан. За эту скромность его стали обожать еще больше. Как он потом узнал, после взрыва разлом в пространстве сразу же затянулся. Урану больше ничего не угрожало, и он мог продолжать путь, но корабль простоял в трауре 3 дня. После этого Красилов, оставшийся исполняющим обязанности капитана, связался с землей и доложил о происшествии. Им поступил приказ исследовать К-04-04, раз она находилась всего в неделе пути, и возвращаться на Землю. Планета, действительно, оказалась великолепна, только никто уже не испытывал радости и удовлетворения от драгоценной находки Андроники Рудновой. Работа велась вяло. Половина экипажа, лишившись своего командира, который всегда всех подбадривал и каждому внушал веру в собственные силы, впала в апатию. Красоты чудесной теплой планеты, почти двойника Земли, за исключением того, что органической жизни исследователи там так и не обнаружили, никого не радовали, оставив равнодушными даже Андронику, свою открывательницу. Несомненно, К-04-04 являлась теперь первоочередным кандидатом на колонизацию. Первые поселенцы, вероятно, принесут на нее семена растений, которые неплохо приживутся в мягкой почве, богатой минералами. Затем завезут эмбрионы животных. И как только первая партия покинет инкубатор, можно будет заняться разведением скота. Параллельно будет вестись разработка месторождений полезных ископаемых. Предварительная геологоразведка обнаружила в некоторых областях К-04-04 большие залежи платиноносных пластов, располагающихся не очень глубоко. Также были обнаружены месторождения золота, изумрудов, рубинов и прочих драгоценных камней, некоторые виды которых не встречались на Земле. На обратном пути каждого, наверное, посетила мысль о том, как дорого урану пришлось заплатить за открытие этой богатой планеты. Она того не стоила. Почти каждый день именно с такой мыслью просыпалась по утрам Елизавета. Ее разбитое сердце оставалось безутешно, хотя она понимала, что каждый долгосрочный межзвездный полет – это риск для команды и в особенности для капитана. Ведь произойти может что угодно, но все равно не могла смириться, что Николай ушел так рано, и винила себя за то, что не смогла удержать его. И теперь он вернулся. Но вернулся, к сожалению, не к ней. А значит, она все равно его потеряла. Со своими друзьями Ник познакомил Кибелу на вечеринке, устроенной в честь его возвращения. По документам ее теперь звали просто Бела. И для всех она была беженкой с Лиры, познакомившейся с капитаном на заправочно-ремонтной станции в системе звезды К-28-86. Необычная девушка предпочитала больше молчать, не зная, как реагировать на шутки и определенные фразы. Но она быстро училась. Друзья Николая отнеслись к ней с пониманием. Они ведь подумали, что девушка просто дезориентирована новой обстановкой, если учесть, что практически всю свою жизнь она прожила в условиях войны. Но понаблюдав за ней подольше, они все равно что-то заподозрили. Сомнения закрались в их сердца, хотя ни Алексей, ни Лиза, ни Андрей не могли внятно объяснить, с чем они связаны. Люди всегда обладали очень развитой интуицией. Это единственный факт, который превозносил их перед кремнитами. Среди представителей этой формы жизни данный феномен не встречался, а друзья Николая обладали еще более развитой интуицией по сравнению с другими людьми благодаря своей работе, где опасность могла поджидать на каждом шагу. Да и у самого капитана интуиция насчет Кибелы давно била в тревожный колокол, но он всякий раз велел ей заткнуться. Чувство благодарности к Кибеле не позволяло ему подумать о ней плохо. Думать плохо могут даже влюбленные, если объект любви их чем-то обидел или разочаровал. Но о человеке, который спас тебе жизнь, вытащив из лап смерти, невозможно думать плохо. А Печерский еще и любил Кибелу до умопомрачения. Так что все доводы друзей, которые они все-таки осмелились ему высказать, он с раздражением отмел. Больше всех усердствовала Белогорова. Не специально, не с какой-то злобы или ненависти к сопернице. Она была другом Николая и желала лишь одного, чтоб он был счастлив. Ты ничего о ней не знаешь. Я знаю достаточно. А как же мнение друзей? Мы тоже, знаешь, не первый год на земле живем. И что? Что вы пытаетесь мне доказать? Что она опасна? Нет. Но ты должен быть осторожнее. С чего бы такие умозаключения? Ты знаешь о ней только то, что она сама тебе рассказала, а нам кажется. Слушайте, я взрослый мужчина, я сам разберусь. Не нужно, пожалуйста, лезть в мою личную жизнь. Я люблю Белу и женюсь на ней. А ваше мнение о ней скоро изменится, поверьте. Но друзьям капитана было тревожно, а рядом с этой девушкой, так вообще, становилось не по себе. Чуткие человеческие сердца улавливали что-то чуждое, исходящее от нее, что приводило их, если не в ужас, то заметно щекотало нервы. Пару раз она приходила на корабль, стоявший в звездном порту. Уран готовился к новой миссии, которая должна была продлиться не больше полугода. За полгода до отлета Николай женился, а спустя пару месяцев после свадьбы Кибела сообщила, что у них будет ребенок. Счастливый капитан решил, что будет лучше, если он останется на земле, рядом с любимой, и уже хотел подать рапорт начальству с просьбой заменить его, но Кибела сказала, что в этом нет необходимости. «Все в порядке. Лети. Тебе это важно. А обо мне не волнуйся. Ты ведь знаешь, что я не просто девушка». Она улыбнулась, тактично напомнив Николаю о своем всемогуществе. Но была в этой фразе некая невысказанная угроза, что ли. И перефразировать ее можно было так: «Я всемогущее существо и могу стереть в порошок любого, кто посмеет мне навредить по щелчку пальцев».